Глава 17. Новый дирижер. Пюпитры, или пульты, низенькие подставки с наклонными дощечками для нот, были расставлены полукругом. В центре стоял дирижерский пульт. Ребята торопливо рассаживались по указанию дирижера. Марина, сидевшая в прошлом году с Галей, сидела теперь за одним пультом с Майей. Когда все уселись, Семен Ильич внимательно оглядел своих маленьких оркестрантов. Новички, впервые пришедшие на оркестровые занятия, явно волновались. Старички поглядывали на них покровительственно и шушукались. И все были очень оживлены. Ребята любили свой оркестр. Семен Ильич постучал палочкой по дирижерскому пульту. «Внимание!» — сказал он. «Мы начинаем наши оркестровые занятия. Мне незачем долго объяснять вам, большим уже детям, какое огромное значение имеет для вас, будущих музыкантов, оркестровая подготовка. Бывали случаи, когда хорошие скрипачи, не привыкшие к оркестру, попадая в оркестр, терялись и не могли играть». «А мы не собираемся быть оркестрантами», — недовольно пробурчала Люся. Хотя она сказала это очень тихо, Семен Ильич услышал ее. «Ты хочешь сказать, что многие из вас будут солистами?» — сказал он. «Очень возможно. Солистов у нас с каждым годом делается все больше и больше. Недаром наши скрипачи часто занимают первые места на международных конкурсах». Семен Ильич поглядел на ребят и добавил. «И, как говорилось в старину, плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Но разве это не интересно, не увлекательно играть в оркестре?» «Большого театра!» — не выдержав, подсказала Марина. Ученики засмеялись. Семен Ильич постучал палочкой по пульту. «Тихо! Да, конечно, в оркестре Большого театра или в Государственном симфоническом, но есть еще много других прекрасных оркестров. А еще, может быть, интереснее самому организовать новый оркестр. В Большом колхозе, например, или на новостройке». Семен Ильич внимательно смотрит на своих маленьких оркестрантов и говорит. «А еще я хотел бы напомнить вам о том, что маленький Глинка в детстве играл, конечно, по собственной охоте, в оркестре своего дяди». «Какую скрипку?» — спросила Майя. «Вторую. А теперь давайте выберем старосту и его помощника-хранителя нот и начнем занятия». Старосту и его помощника решили выбрать из учеников пятого класса. «Пятый класс — это наша золотая середина», — сказал Семен Ильич. Старосты сначала хотели выбрать самого солидного из виолончелистов, серьезного Леву Бондарина, но Семен Ильич предложил выбрать Каневского. Все сначала очень удивились, а потом им эта мысль понравилась. «Митю, Каневского!» — закричали сразу несколько голосов. Сам Митя удивился, кажется, больше всех, но, видимо, был польщен и церемонно раскланялся, когда все руки с зажатыми в них смычками поднялись за него. «Вот попробуй теперь пропустить занятие», — удовлетворенно заметила Майя. «Да, наверное, Семен Ильич его поэтому и предложил», — догадалась Марина. Помощником старосты выбрали Галю. Марина громче всех выкрикнула ее имя. Ей было приятно называть его вслух. Семен Ильич передал Гале стопку переписанных от руки нотных листков. Галя обошла всех и на каждый пульт положила один нотный листок. «Нам почетче», — не удержавшись, сказала Марина, когда Галя подошла к их пюпитру. Марина была близорукая и всегда немного щурилась, глядя в ноты. «Я знаю», — сказала Галя сдержанно и положила на пюпитр очень четко написанный нотный листок. Марина взглянула. «Чайковский. Красная шапочка». «Ого! Чайковский!» Дирижер постучал палочкой. «Внимание! Начинаем! Так как у нас сегодня довольно много новичков, нам впервые пришли ученики 4-го и даже 3-го класса, то я объясню основные дирижерские жесты». Семен Ильич кратко повторил оркестровую азбуку. Марина это знала с прошлого года и слушала не очень внимательно. Да, она знает, при взмахе палочки в их сторону надо начинать. А при таком вот сдерживающем движении опущенных рук надо играть очень тихо и так далее. «У всех настроены инструменты?» — спросил Семен Ильич. «Кто еще не умеет настраивать, подойдите ко мне. Ученики помладше, а также самые ленивые, в том числе, конечно, и Люся, отметила Марина, потянулись к дирижерскому пульту. «Все-таки больше времени проконетилимся», шепнула Люся, проходя мимо Марины. Марина отвернулась. Она и раньше недолюбливала Люсю, хотя и смеялась часто над ее выходками и остротами, но теперь, после того, как Люся подружилась с Галей, переманила ее, как думала Марина. Люся стала ей совсем неприятна. Хорошо хоть, что в оркестре Галя сидит не с Люсей, ведь Люся в третьих скрипках. А все из-за своей лени, потому что из пятого класса, кроме нее, никого нет и в третьих скрипках. Остальные все новички. Маленькая Шура вихрем пронеслась к дирижерскому пульту со своей скрипкой-половинкой. «Семен Ильич, Ре спустилась!» Звонко закричала она. «Подожди минуту», — ответил тот. «Видишь, еще несколько человек на очереди». «Давай я попробую», — сказала Марина. Ей было приятно, что она уже умеет сама настраивать свою скрипку и даже может помочь другим. Она настроила Шуре скрипку, сверила ее со своей. «Все?» — спросил Семен Ильич. «Приготовиться!» «Начали!» И он взмахнул дирижерской палочкой. Оркестр заиграл. Громко, решительно и вразброд. Кто-то громко сфальшивил, кто-то, не разобравшись, просто замолчал после первого такта. Новички испуганно смотрели в ноты. Семен Ильич опустил палочку и зажал уши. «Кто в лес, кто по дрова!» «Семен Ильич, трудно сразу!» — пожаловался кто-то из новичков. «Мы бы лучше дома разобрали ноты». «Ну нет, так из вас никогда не выйдет оркестрантов. Надо с самого начала приучаться читать ноты с листа. Ну-ка, еще раз, смелее. Глядите в ноты, глядите на меня и слушайте соседа». И дирижер снова взмахнул палочкой. В этот раз получилось немного стройнее. «Он нас как щенят в воду бросает», — подумала Марина. «Мы побарахтаемся и научимся плавать». «Ну, ясно. Кое-кто просто испугался», — сказал Семен Ильич. «А ты почему не играла? Люся Сомова, я тебя спрашиваю». Люся опустила голову и молчала. «Ты думала, я не замечу?» «Но нет, дорогая, я вижу и слышу всех. Изволь играть и не прячься за своего соседа. Сейчас оставим красную шапочку и будем играть гаммы. Сомова, ты что, недовольна? Однако Чайковского ты тоже не играла». «Семен Ильич, я плохо вижу», — протянула Люся. «Если плохо видишь, нужны очки. Вообще, дети, все, кто плохо видит, завтра же к школьному врачу на проверку. Играем гамму соль-мажор». Все остальное время Семен Ильич занимался со своим оркестром гаммами. Закончив урок, он напомнил о том, что посещение оркестрового класса обязательно. Взял собранные Галей ноты и ушел в учительскую. «Вот так оркестр!» — закричала Люся, как только он ушел. «Гамки мы и в классе, и дома играем». «Ну уж ты-то помолчала бы», — рассердилась Марина. «Ах, Петрова мне делает замечание. Девочки, а что я знаю? Мне бабушка соседская рассказывала». Несколько девочек подошли к ней. «Вчера ночью», — таинственным голосом начала Люся, «одна женщина шла по улице. Вдруг видит, идет кто-то в белом и говорит». «Опять глупости», — сказала Майя. «Вот уж всегда ерунду рассказываешь». «Как хотите, могу и не рассказывать», — обиженно протянула Люся. Она отошла к окну, и за ней несколько девочек. «Какие она странные вещи всегда рассказывает», — подумала Марина. По правде говоря, ей хотелось послушать. Люсины истории были неправдоподобные, но интересные. Даже сердце замирает, когда их слушает. «Знаешь, Марина», — сказала Майя, — «я бы о Люсе поставила вопрос на сборе. Зачем она такие глупости рассказывает? И лениться стало невозможно. А ведь какая способная? Семен Ильич, я слышала, кому-то говорил, что у нее абсолютный слух и замечательная память». «Да у нас еще и выборов не было», — сказала Марина. «Скоро будут. Знаешь, надо с самого начала года поставить о ней вопрос». «Прошу прекратить разговоры и разбирать пюпитры», — закричал Митя Коневский. Он вспомнил о своих обязанностях старосты.